Ирен де Юрша. «Моя былая Россия». Предисловие. Мать Ирен де Юрша была русской, отец французом. Родилась она в России в самые счастливые годы знаменитого франко-русского альянса. Оказавшись во Франции после большевистской революции, она соединяет свою судьбу с бывшим офицером Белой армии. Она умрет в Париже в 1984 году, не дожив всего лишь несколько лет до исполнения своей заветной мечты — увидеть свою родную землю, свободной от советской власти. Рассказ, который она нам оставила, не претендует на литературные изыски, он был предназначен только для родственников, но написан в очень живом стиле, с забавными оборотами, иногда устаревшими, но не лишенными очарования. Ее повесть совпадает со свидетельствами многих русских эмигрантов, вынужденных спасаться бегством от Октябрьской революции. Но внимание привлекает точность описания пережитого, по выражению Стендаля, достоверность фактов, описание помещичьего и крестьянского быта времени ее детства, слуг мусульман. Это свидетельство очевидца времени революции и гражданской войны, вступление лицеистов Ростова-на-Дону добровольцами в Белую армию, кубанский ледовый поход, поражение. Повествование ведется через восприятие ребенка, потом молодой девушки, воспоминания счастливых времен, которые совсем скоро обратятся в сплошной ужас. В этих мемуарах последовательно описываются две совершенно непохожих друг на друга эпохи. Сначала трогательные детские воспоминания о потерянном рае, счастливой юности в прекрасном поместье в далекой Уфимской губернии, в 1200 километрах на восток от Москвы, где население в основном состоит из татар-мусульман, и в Москве, которая так и осталась для нее самым прекрасным городом на земле. Ее семья проводит там зиму, вращаясь в высшем обществе, еще не подозревающим, что оно блистает уже своими последними огнями. Приверженностью к православию, а также почти религиозным культом императора Николая II пропитано все повествование, и за кажущейся наивностью детских воспоминаний проступает трезвая ясность, с которой она защищает Россию Николая II, находившуюся накануне Первой мировой войны, на волне экономического и социального подъема. Война явилась для России настоящей катастрофой, катаклизмом, кем-то справедливо названным самоубийством Европы. Лишь немногим из нас известно, например, о создании в России с 1912 года режима социального страхования за 80 лет до создания его во Франции. Свидетельство нашей мемуаристки здесь вовсе не наивно. Оно подтверждается самыми серьезными историческими исследованиями. «Царствование Николая II», пишет, например, историк мадам Курер де Анкос, который часто описывается как время последовательных неудач, приведших к неминуемой революции, было также временем постоянных усилий, предпринимаемых для преобразования старой России в новую, но все же оставшуюся верной самой себе с целью избежать революции. Вторая часть воспоминаний увлекает нас в бурю революции. Кто-то сказал, что все общественные катастрофы – это еще и сумма бесчисленных личных крушений. Свидетельство Ирен де Юрша во многом совпадает со свидетельствами других русских дворян-эмигрантов. Совершенная неготовность к этой катастрофе, явившейся крушением привычного мира и горячо любимой родины. Эта неготовность проявилась даже в том факте, что практически никто из иностранцев, живущих в России, перед надвигающейся революцией не перевел капитала за границу. Напротив, многие французы, немцы и прочие, как и отец нашего автора, вложили все свое состояние в эту страну со столь многообещающим будущим. Разразилась революция, и все они оказались за пределами России без гроша, но с твердым убеждением, что возвращение будет очень скорым, И многие, как не без юмора пишет об этом Ирен де Юрша, еще многие годы жили на чемоданах. Но, увы, им пришлось ждать целых 72 года. Бесспорно, интересны страницы, посвященные героическому ледовому походу белых войск из Ростова-на-Дону на Кубань, в котором участвовал ее юный брат. Он сам тоже вел дневник, к несчастью, потерянный в превратностях гражданской войны, но сестра уже успела ознакомиться с ним и пересказала некоторые факты его, изложенные юным гимназистом. Интересны также страницы, иногда поразительные по деталям, посвященные созданию Белой армии, ее первым успехам, вызывающим надежду на близкую победу. Затем в Белом движении постепенно появляются трещины, провалы, взаимные обиды, обоснованные или необоснованные слухи о предательстве. Имеющая родственников из рода де Ирви, неудачный предводитель высадки французских эмигрантов в Кибероне в 1795 году, мадам де Юрша проводит параллель между Белой армией и Вандеей или движением шуанов нашей собственной французской революции. Те же примеры защиты христианства с теми же белыми знаменами, на которых во Франции было изображено сердце Господне, а в России терновый венец, тоже движение юных добровольцев, благородно жертвующих своей жизнью, те же ошибки, увы, на уровне штабов, где личная неприязнь играла главную роль. Те же аналитические ошибки в выборе стратегии. Может, Белой армии нужно было идти форсированным маршем прямо до самой Москвы, как предлагал генерал Врангель, пусть ценой опустошения арьергардов, но не оставляя красным Троцкого времени на то, чтобы собраться с силами. Может, в свое время вандейцам нужно было после взятия Сумюра идти прямо на Париж? Наполеон I утверждал, что тогда бы их знамя развивалось на башнях Нотр-Дам. Но историю не переделаешь. В 1924 году Поль Бурже в своем предисловии к воспоминаниям о России княгини Полей уже проводил параллель между Людовиком XVI и Николаем II. Тот и другой были движимы любовью к своему народу и были обречены на одинаково трагичную судьбу. «Для того, чтобы была возможна революция, — пишет он, — необходимы два условия. Первое, чтобы держатель власти был чрезмерно добр. Второе, чтобы уважение к этой власти было подорвано правдоподобной клеветой. У нас, во Франции, было дело ожерелья королевы, у России был Распутин. Мария Антуанетта была австрийской шпионкой, императрица Александра была немецкой шпионкой. Подпольная работа подорвала доверие обоих народов к своим монархам, которые, будучи слишком слабыми, не сумели принять меры, пока не стало слишком поздно. Так и произошел революционный толчок, каждая волна которого была выше предыдущей. Император отрекается, думая спасти свой народ. И тут же возликовали либералы. Бескровная революция, радуется князь Львов. Но они еще не знали, что ждало их впереди. Какая прекрасная революция, в свое время восклицал и французский министр-социалист Альбер Тома. Но процитируем еще и Бурже, который так характеризовал революцию. «Разбойничье предприятие, учрежденное наивными людьми, продолженное интриганами и завершенное злодеями. Несомненно, — продолжает он, — что царское самодержавие допустило много злоупотреблений. Но что они значат по сравнению с теми преступлениями, вершащимися там с тех пор, как диктатура Советов сбросила вековой строй, установленный Петром Великим и его преемниками. И как же нам не удивляться наивности западной интеллигенции, которая ждала 7 десятилетий до развала СССР, чтобы открыть для себя, с крайним изумлением, как говорят они, существование ГУЛАГа и всего того, что знали те, кто хотел знать, уже в 1920 году. А. С. Г.